А кто их разберет? Видал крест у них на куртках и еще такой же большой знак на дверях амбара? Тоже в виде креста, что ли? Тьфу ты! Может, это шайка каких-нибудь фанатов? Джексон покосился на верхнюю койку, повернулся к Филиппу. Тусклый свет, единственный на потолке голой лампочки, замерцал на стеклах очков, глаза спрятались. «Ладно, ну и что с этого? Я ж говорю, где нам права качать? У меня всего $10 за душой и никакой надежды на большее». «Откуда будешь?» — спросил Филипп. Он поднялся, принялся стягивать одежду. «Не слыхал, небось». Со вздохом отозвался Джексон. «А все-таки из пустоши, — сказал его долговязый сосед, — поселок там есть, Чатсворт». «А как так из пустоши? — переспросил Филипп, стягивая носки. — Он называется Пустошь Золотая Сосна. Болотный край в Нью-Джерси. 2500 квадратных километров, — пояснил Джексон. Это между Филадельфией и океаном, южнее Нью-Йорка. Чатсворт — завидная дыра. Из магазина Басби, как посмотришь, кругом одни лопухи. Золотая сосна, ну и названьица для болота, — пробормотал Филипп. Он прошлепал босиком по полу, выключил свет, полез на верхнюю койку. — Все штаты клюквой обеспечиваем, — с усмешкой произнес Джексон в темноте. У нас либо клюкву собирают, либо выдирают мох с фагнум, где топь и костоломка. Тем и живут. Он произнес не топь, а тобь. — А что это топь, костоломка? — поинтересовался Филипп. — Топь — такое болото, где старые дубы гниют. А костоломка — тоже болото, только там кедр светлый. Местечко у нас, дай Боже. Как школу закончил, всего и выбору-то, либо клюкву, либо мох собирай. Братья у меня по клюкве, отец по мху. А меня и от того, и от другого воротит. Вот я и слинял оттуда. Теперь в дебрях кукую, в Колорадо, гол как сокол. Неплохо преуспел за 6 лет, а? — А сколько тебе? — спросил Филипп. — Да 24. — Я думал, больше, — протянул Филипп. — Мы из пустоши все такие. Джексон умолк, наступила долгая глухая тишина. В тесовой крыше гулял ветер, слабо поскрипывали доски, будто палуба корабля при качке. Вот скрипу стало вторить всхрапывающее посапывание внизу. Джексон спал и, вероятно, видел во сне магазин «Басби», и свои бескрайние болота между Филадельфией и берегом Атлантики. Лежа на жестком тонком матраце, прямо под темными балками крыши, Филипп вдруг очень четко все представил. Именно такие, вроде Джексона, парни из самой глубинки Америки Крестового. Достаточно найти человека, у которого ничего за душой, вселить в него искру надежды, и он с радостью заложит им и душу, и мысли, и сердце. Так случилось с Хезер. Мечта стать великой балериной столкнулась с действительностью, что означало, как бы способна Хезер ни была, до истинного таланта ей далеко. Но вместо того, чтобы открыто посмотреть правде в глаза, она схватилась за очередную иллюзию и сама по доброй воле примкнула к ничьему клану святош, существ с ранимыми душами, готовых без оглядки отречься от самих себя, чтоб не думать о будущем, отдав себя во власть чьей-то хозяйской воли любви, матери Терезы, матери-настоятельницы. Филипп вспара, когда они летели из Чикаго в Денвер. Почти всегда религиозные секты и группы строятся на узах некоего родства, жажды родительской опеки. Так члены возникшей в Калифорнии секты йога Пхаджана, ЗНО, называли Пхаджаном. Сун Мюньмуна, идеолога объединяющей церкви, зовут отцом.